Впрочем, звуков строительства, доносившихся сверху, пленка не заглушала. «Как вы можете тут работать?» — поинтересовалась Делорм у Арсена. Ей приходилось перекрикивать шум дрели. «Тут нет воздуха». «Воздух?» — переспросил Арсену. «Здесь разрушаются мои органы слуха, а вы беспокоитесь о воздухе». Колин вот поднял глаза на Делорм и тут же вновь склонился над компьютером, невозмутимый, как монах. Делорм с Арсеном вышли в коридор. «Что вы мне можете дать по кабинету доктора Кейтс?» «Это же врачебный кабинет, его содержат в чистоте. Думаю, вы не ожидали, что мы там найдем миллион отпечатков?» «Было бы достаточно одного отпечатка». «Там даже больше. Но почти все принадлежат доктору Кейтс и ее ассистентке. Остальные мы прогоняем по базе, но пока пусто. А на обертке от бинта? Только пальчики врача, больше ничьих нет». «Вы надрываете мне сердце, Пол. А как насчет бумаги со смотрового стола? Ассистентка клянется, что в понедельник вечером ее сменили на чистую, но вчера утром оказалось, что ею после этого пользовались». «К сожалению, ничего. Ни волосков, ни волокон. Но мы нашли следы крови. Четвертая группа, резус отрицательный». «Это ведь редкая группа?» «Да, довольно редкая. Мы отправили ее в судмедэкспертизу, чтобы они сделали анализ ДНК. Но вы же сами знаете, на это всегда уходит много времени». Сквозь ледяную морось Делорм ехала к дому доктора Реймонда Шокета. Рэй Шокет лечил жителей Алгонкин-Бэй 25 лет. Жил он в трехэтажном здании из красного кирпича на Бэкстер-стрит, маленькой, идущей под уклон улочки, всего в четырех кварталах от больницы Святого Франциска. Делорм могла, не задумываясь, назвать по меньшей мере трех врачей с Бэкстер-стрит. Ее родители не раз водили ее к доктору Рено, который жил на этой улице. Это был ворчливый старикан, специалист по болезням горла, всегда носивший на лбу лампу-рефлектор. Он постоянно грозился, что вырежет Делорм гланды, но умер, так и не исполнив своего обещания. Возле боковой двери дома Шокета стояла Toyota RAV4 из-за похолодания, покрывшаяся тонкой коркой льда. Делорм припарковалась рядом и, прежде чем выйти, записала номер Toyota. Когда Шокет открыл фасадную дверь, Делорм показала свой значок и представилась по-французски. «Вам повезло, что вы меня застали», — ответил Шокет по-английски. «Завтра в это время мы с женой уже должны быть в Пуэрто-Рико». Это был высокий человек за 50, какой-то очень румяный, благодаря чему он казался весьма жизнерадостным, что, как подозревала Делорм, не соответствовало действительности, и с длинным прямым носом, придававшим ему вид сноба, каковым он и был, как решила Делорм. Делорм продолжала по-английски. «Доктор Шокет, вы знаете женщину по имени Уинтер Кейтс?» «Да, конечно. Она собирается взять моих больных». «Уже взяла, на самом-то деле. Что-то случилось? Только не говорите, что какие-то воры опять взломали». «Боюсь, доктор Кейтс исчезла». «Исчезла? Что вы имеете в виду? Не явилась на работу?» Ее никто не видел и не слышал с позднего вечера понедельника, когда она сидела дома и смотрела телевизор. Вчера утром она должна была ассистировать на операции, но не пришла. А позже у нее был прием больных, но она не появилась и у себя в кабинете. «Вероятно, попала в аварию. Были такие дожди, а теперь вся эта вода замерзает». «Доктор Кейтс пропала, но ее машина на месте». «Бог ты мой, неприятная история. А вы уверены? Я ее видел всего пару дней назад». «Можно мне войти и задать вам несколько вопросов?» Румяное лицо доктора Шокета чуть сморщилось, но тут же изобразило радушие. «Конечно, входите, входите. Все, что в моих силах». Шокет провел Делорм в уютную маленькую гостиную с телевизором и множеством шкафов, набитых книгами с английскими названиями. Делорм подумалось, что доктор Шокет из той редкой в наши дни разновидности франко-канадцев, которые старательно приникли к английской культуре, отринув собственные корни. На многих полках стояли фильмы о гольфе и соответствующие спортивные трофеи. По-видимому, он был завсегдатаем местных турниров. Здесь были малые призы и большие. Золоченые игроки воздевали золоченые клюшки. Грамоты, чашки, кружки, спортивные календари. На стене висела фотография Шокет в клетчатых штанах и желтом кардигане, рядом с каким-то, по-видимому, знаменитым гольфистом. Делорм не могла точно сказать, Джек Никлаус это или кто-то другой. Из игроков в гольф она знала только Тайгера Вудса. Все остальные были для нее на одно лицо, просто мужчины в смешных штанах. «Надеюсь, с ней ничего не случилось», — продолжал Шокет. «Надеюсь, у нее все в порядке. Вы сказали, что недавно ее видели. Когда именно?» «В универмаге, у Уолмарт. Да-да, в Уолмарте. Помню, что это было в четверг». «Вам не показалось, что она в стрессовом состоянии?» «Вовсе нет. Она всегда очень жизнерадостная и в каком-то смысле очень бесстрашная. Ее ничто не может расстроить. Может быть, у нее были какие-то враги? Она кого-нибудь опасалась, беспокоилась из-за кого-то?» «Уинтер? Не могу себе представить, чтобы у нее могли быть враги. Она типичное общественное существо. Живет здесь всего 6 месяцев и за это время успела завести себе больше друзей в больнице, чем я за 6 лет. Кроме того, раскрою вам ее маленькую тайну, она просто обожает ассистировать». «Ассистировать? На операциях. Сразу же сообщила, что обожает это. Большая редкость». «Почему редкость?» «Почему?» Шокет посмотрел на Делором, как на несмышленыша. «Потому что это невыгодно. Вот почему. Департамент здравоохранения провинции Онтарио в своей бесконечной мудрости устроил так, что теперь врачу общей практики гораздо выгоднее принимать больных у себя в кабинете, чем работать в операционной. 2 часа за операционным столом оплачиваются так же, как прием 2-3 пациентов. Разумеется, за это время вы можете принять гораздо больше. В наши дни клятва Гиппократа стала каким-то обетом добровольной нищеты. Вы знаете, сколько я получу, если, скажем, наложу шину на вашу сломанную руку? Вдвое меньше, чем получит ветеринар, если он будет накладывать шину на лапу вашего пса. Так что, прошу вас, не вынуждайте меня говорить на такие темы. Все, что вам нужно знать об Уинтер Кейтс, это то, что местные врачи к ней очень хорошо относятся. Она отлично владеет собой. Великолепное чувство юмора. Уж поверьте мне, чувство юмора в операционной ценится очень высоко». «Хорошо бы оно ценилось и в полиции», — отозвалась Делорм. В ходе дальнейших расспросов выяснилось, что доктор Уинтер Кейтс была интерном в детской больнице, затем закончила ординатуру Торонской больницы общего типа. «Доктор Кейтс — женщина привлекательная», — заметила Делорм. «Вы знаете что-нибудь о романтической стороне ее жизни?» «О, нет, ничего об этом не знаю. Мне почему-то кажется, что у нее был кто-то в Садбери, но больше вам ничего сказать не могу. Доктор Кейтс обожает свою работу, и разговариваем мы с ней всегда только о медицине». «Вы продали ей практику, верно?» «Продал? Нет-нет, практику нельзя продать, во всяком случае в этой провинции. Нет-нет, я познакомился с ней, когда она была в ординатуре Торонской больницы, и, как и все остальные, был ею просто очарован. Она сказала, что очень хотела бы осесть в Алгонкин-Бэй и принимать здесь больных, и я это запомнил. Я уже 10 лет намеревался уйти на покой. В конце концов, я предложил ей в течение полугода помогать мне на приемах, после чего я с достоинством уйду, что я и осуществил». «Доктор Шокет, когда вы купили билеты в Пуэрто-Рико?» «Месяц назад. Не понимаю, какое отношение имеют к делу мои билеты. Можно мне на них взглянуть?» Доктор Шокет поднялся, еще больше побагровев, и Делорм видела, что, выходя из комнаты, он с трудом сдерживает гнев. Вскоре он вернулся и, не говоря ни слова, протянул ей билеты. 2 билета в Пуэрто-Рико и обратно, куплены месяц назад, срок возвращения через неделю. «Спасибо». Делорм отдала ему билеты. «Где вы планируете остановиться?» «Пальмас-дель-Мар. Очень милый курорт на южном побережье, знаете?» «Нет». Отпусками на Карибском побережье Делорм не интересовалась. И вообще она плохо себе представляла, где находится Пуэрто-Рико. Знала только, что это южнее Флориды. «Великолепное место! Просто идеальное! Пляж не очень велик, зато там одно из лучших полей для гольфа, какие я видел в жизни. Не могли бы вы мне сказать, где вы были в ночь с понедельника на вторник около полуночи?» «Как всегда по понедельникам играл в бридж с друзьями. Мы всегда...» «Черт побери! Надеюсь, вы не подозреваете меня в том, что я имею к этому какое-то отношение? Пропала молодая женщина, врач. При чем здесь я, ради всего святого?» Делорм помедлила с ответом, наблюдая, как на виске у доктора Шокета бьется жилка. «У вас были финансовые отношения с доктором Кейтс. Хорошо, практику вы ей не продавали, но в кабинете огромное количество медицинского оборудования. Полагаю, у вас возникли разногласия по поводу того, что из этого оборудования должно перейти к ней, и вас это очень рассердило». «Вот как!» Доктор Шокет скрестил руки на груди и окинул Делорм взглядом. «Хотел бы я знать, кто вам об этом сообщил». «Доктор Кейтс отказывается выплачивать вам стоимость оборудования? Ту сумму, которую вы считаете справедливой?» «Боюсь, все не так уж ужасно, как вы говорите. Мне надо было обратиться к адвокату. Я всегда так поступаю, когда занимаюсь подобными делами. Но на этот раз я так делать почему-то не стал. Возможно, потому что Уинтер, ну, она прелестное существо, скажем так. Тем не менее, у нас произошел спор из-за уценки оборудования. Вы знаете, сколько стоит новый смотровой стол? Мне казалось, мы сошлись с ней на цифре, которая как раз составляла среднее между тем, что я получил бы за оборудование, выставив я его на продажу, и той суммой, которую Уинтер должна была бы заплатить, если бы покупала новую. Мне казалось, мы пришли к компромиссу, но, видимо, я ошибался. В конце концов, спросите у нее сами, если вы думаете, что я лгу». «К сожалению, у доктора Кейт сейчас нельзя об этом спросить, поскольку неизвестно, где она». «О какой сумме шла речь?» «Небоснословные. Тысячи две. Ей надо было платить за обучение от 80 до 100 тысяч, и у нее каждый цент был на счету. Наверняка она думает, что мы с ней остановились на более низкой сумме, но она выдает желаемое за действительное. Так или иначе, все это не очень важно. А теперь, если у вас больше нет ко мне вопросов...» «Вопросов больше нет. Я бы только хотела узнать фамилии людей, с которыми вы играли в бридж».